Елизавета Дворецкая. Корни гор. Книга первая. Железная голова. Ствол весь погибнет, коль высохли ветки. Корень подрубишь, и падает дерево. Старшая Эдда. Глава первая. Над медным лесом стояла полная луна. Солнце умерших заливало беловатым светом вершины гор, одна за другой убегающие вдаль, как застывшие серебряные волны. Долины, куда не доставали лунные лучи, заполнил мрак. Изредка луну затеняли облака. Лучи обрывались, и тогда черные волны захлестывали и вершины. Но ветер тянул и рвал облака. Неустойчивые отблески скользили по склонам, дразнили взгляд, сбивали с толку. В мелькании серебристо-ледяного света и угольной тьмы сам медный лес казался ненастоящим. Дрожал, колебался, грозил рассыпаться на блики и пропасть навсегда. Но женщина, стоявшая на вершине пещерной горы над великаньей долиной, обладала глазами ночи. Она видела каждую скалу, четко, до трещинки, обрисованную лунным светом. Каждую вершину ели. Само ее лицо казалось белым, как луна, переменчивым, как облака, а в глазах переливались озера сумеречных теней. Длинные темные волосы спускались ниже колен, и неподвижно стоявшая женщина походила на высокий камень. Под этой луной не нашлось бы ни единой живой души, только горы, мох, вершины елей, и женщина была им сродни. Ветер, гнавший облака, летел через вершину и свистел вокруг ведьмы медного леса. Протягивая руки ладонями вперед вслед ветру, она говорила нараспев: «Вождь Фьяленланда, тот, что был отдан врагу великанов и смерти ветвей, в час полнолунья я заклинаю, сон твой опутан сетью моей». Голос ее был голосом горы. Его сплетали острый стук камня и холодное журчанье ручья, шепот трав и шорох ветвей. Порой он взмывал выше и сливался с ветром, порой опускался и стлался по земле, полз невидимым змеем, заполнял собой медный лес и собирал в себя всю силу его корней и камней. Слово от слова слово рождало, дело от дела дело рождало. Убийца земель, посеял ты гибель, колосья шумят, готовится жатва. Вскинув голову, женщина кричала, обращаясь прямо к небу, и лунный свет бросал в ее широко раскрытые глаза такие безумные и яркие отсветы, что казалось, это ее глаза освещают небосклон. А голос ее наполнился силой, напился ветра и летел могучий игулкий, как сама буря. «Приди же на поле, где вороны пили кровавую брагу. Твой кубок готов, твой путь неминуем. Тебя заклинаю лунным безумием, стоячей водою, горящей землей, стонущим камнем, кровью остывшей, смехом врагов, неотплаченной смертью, костром отгоревшим, золой погребальной, жилищем подземным, что строят тебе». Подхваченное ветром, заклинание взмыло в серое небо, полетело над лесистыми горами медного леса, над вересковыми равнинами Квитинского севера и над осинниками Рауденланда, над морем, изрезанным узкими длинными фьордами, над другими горами, высокими и скалистыми. Как стрела, пущенная точно в цель, заклинание летело над спящими землями, над тихими крышами, над тлеющими очагами, среди сотен и тысяч человеческих духов, выбирая тот, которому было послано. И где-то в горной стране Фьялей, в населенном фьорде, в просторной многолюдной усадьбе, в большом спальном покое, один единственный человек заворочился на лежанке. Что-то чуждое и тревожное вдруг вошло в его сны, как незваный гость входит в дом, ударом ноги вышибая дверь. Что-то невидимое душило его, давило на грудь. Сердце тревожно забилось, гоня по всему телу лихорадочную дрожь. Спящий перевернулся с боку на бок, длинноволосая голова мотнулась из стороны в сторону. Он обладал ясным умом и сильной волей, не слабевшей даже во сне. Все существо его стремилось проснуться, вырваться из наваждения. Но незваные гости его души ведьма с лунным безумием в глазах не отпускала, а издалека метала одну за другой невидимые петли, стараясь обуздать и подчинить себе чужой дух. Женщина на вершине горы стояла, вытянув руки вперед и закрыв глаза. Ее слух через моря и земли ловил трудное, сдавленное, лихорадочное дыхание спящего Фьяля. Не открывая глаз, ведьма медного леса жадно вдохнула. Точно у нее с жертвой было одно дыхание на двоих. В эти мгновения она видела дух врага перед собой, как на ладони. Изнемогающий, испуганный, жалкий. И тогда женщина засмеялась. Ее смех звучал негромко, отрывисто и судорожно. Он вырывался из груди толчками, как по кускам. Так могли бы смеяться камни. В те же мгновения спящий Фьяль отвечал хрипом. И как похожи были его хрип и ее смех. Мужчина жадно ловил воздух. Рука его бессознательно тянулась к горлу, точно хотела оторвать душащие пальцы. Подбородок вздергивался, как от подступающей воды. Словно холодный водяной поток его захлестывали неясные, томительные, ранящие образы. Остывший круг погребального костра, где в богатой ладье отплыли к Хель оба его маленьких сына. Серая зола, сизое тусклое железо, обгорелые кости в глубине, отвалы сырой, тяжелой, пронзительно пахнущей земли на склонах кургана. Лицо жены, что умерла от той же гнилой смерти, покрытое страшными гнойными язвами, неузнаваемое и жуткое, как лицо самой сестры волка. Поле битвы конунгов, усеянное шевелящимися трупами, которые стараются повернуть к нему свои раны. Глаза закрыты, но мертвые рты судорожно дергаются, хотят сказать что-то. И опять лицо жены. Или Хель, лицо смерти, нависшее близко. Близко, словно говорящее «Ты мой». Белая, как луна, с глазами, как озера подземного мрака. Рука мужчины рванула ворот рубахи, задев амулет на груди. Маленький кремневый молоточек на ремешке. Таких амулетов множество, но этот сделан из осколка самого Мьёльнира и много веков бережет род фьеленландских конунгов. И спящий проснулся. Душащие холодные руки разжались. Еще не придя в себя, он рывком сел на лежанке. Спальный покой был полон дыханием спящих. Тонко и прерывисто похрапывает Бьяртир лохматый. А Марвин Барматун что-то неразборчиво шепчет во сне. В очаге между помостами сухие и толстые ясеневые поленья горят почти без дыма. Иногда вспыхивает, проснувшись, язык желтого пламени. Торопливо облизывает головню и прячется опять. Все как всегда. Все в порядке. На соседней лежанке приподнялась светлеющая во тьме голова. Молодой голос обеспокоенно спросил. «Что с тобой, конунг?» «Ничего». Стараясь дышать ровно, ответил тот. Он не мог признаться, что ему снятся дурные сны. «Что-то пить захотелось. Я сейчас принесу». Арне, сын Торира, тут же соскользнул с лежанки и, не обуваясь, направился к двери. Было слышно, как он осторожно погружает деревянный ковшик в бочку с водой. «Все в порядке. Все как всегда». Но почему-то Торбранд, погубитель обетов, конунг Фьялей, уже которую ночь просыпается с чувством, что над ним нависла смертельная угроза. Квитинская ведьма смеялась, запрокинув и подставив луне изломанное лицо. Но вдруг смех ее замер, руки упали, все тело застыло. Несколько мгновений она оставалась неподвижна, потом упала на колени прямо на камень, уронила голову и совершенно скрылась в потоке своих спутанных волос. Облитая слепящим лунным светом, она стала похожа на причудливый валун, одинокий на гладкой площадке вершины. Потом из самого сердца камня вырвался короткий сдавленный звук. Потом еще. Прижав ладони к лицу, ведьма медного леса рыдала, так же отрывисто и холодно, как недавно смеялась. Она была одна на всем свете, одна лицом к лицу со своей странной и злой судьбой.